Мир представлен в виде круга, окаймленного поясом, который изображает воды океана. Центр внутреннего круга — Вавилон. Евфрат нанесен от северных гор до устья в южных болотах. За внешним кругом семь треугольников, вершины их изображают далекие края. Один из треугольников назван местом, где не видно солнце, имеется в виду полярная ночь. Эти бесчисленные и далеко не все еще прочитанные таблички созданы трудом писцов. Профессия их считалась и трудной, и почетной. В коллекции Государственного Эрмитажа в Ленинграде хранится табличка номер 15234, отрывок из шумерской притчи «Труд писцов собратьев моих». Она содержит часть монолога сетования писца на своего сына, не желающего продолжать дело отца. В табличке есть строки, восхваляющие профессию писца. «Мудрые люди, что среди нас живут, с тех пор, как Энки всему название дал, столь искусной работы, как дело писца, что я избрал, не могут назвать». Предполагают, что подобные тексты составлялись преподавателями шумерских школ как своеобразные учебные пособия. Первые школы для обучения искусству письма возникли по меньшей мере 5000 лет назад. Как велось преподавание в школе? Вот рассказ о жизни шумерского школьника. «Куда ты ходил?» «Я ходил в школу». «Что ты делал в школе?» «Я читал свою табличку, съел свой завтрак, написал свою табличку и списал ее до конца. Потом я был вызван. После обеда я получил письменный урок. Когда уроки кончились, я пошел домой. Я вошел в наш дом и увидел, что там сидит отец. Я прочитал отцу свою табличку, отец был доволен. Когда я встал рано утром, я попросил свою мать: «Дай мне завтрак, я должен идти в школу». Мать дала мне испечь две лепешки, я еще напился в ее присутствии и пошел в школу. В школе надзиратель меня спросил: «Почему ты пришел так поздно?» Я испугался, и сердце мое забилось. Я подошел к учителю и вежливо ему поклонился. День оказался неудачным. Учитель наказал мальчика. Вернувшись домой, ученик попросил отца пригласить учителя в гости и умилостивить подарками. Отец так и сделал. Учитель пришел. Его посадили на почетное место, школьник прислуживал ему и рассказывал, чему научился в школе. Отец поблагодарил учителя за усердие, с каким он старается посвятить сына в тайны писцового искусства. Он поднес учителю новую одежду, дорогие подарки, а на палец надел ему перстень. Уходя, учитель обратился к ученику: «Молодой человек, так как ты внимательно слушаешь мои слова, так как ты ничего не пропустил, ты можешь достигнуть вершин писцового искусства. Можешь быть вождем своих друзей, главой своих товарищей, можешь достигнуть среди них высших ступеней. Ты хорошо выполняешь свои обязанности в школе, ты будешь образованным человеком». Это произведение, как предполагают, было создано выдающимся учителем писцовой школы. Уже в свое время оно приобрело широкую известность. Дошло оно во многих копиях. Правда, среди них не было ни одного цельного экземпляра. Восстановил его, а затем опубликовал Крамер. Дома табличек и библиотеки сохранили глиняные книги, которые рассказали нам и о поэтичности шумерского народа. Сейчас расшифрованы и прочтены таблички с записями мифов, гимнов, поучений, поэм, элегий. Выяснилось, что шумерские сборники пословиц и поговорок на несколько веков старше известных нам египетских. Они записаны более 3500 лет назад. Приведем несколько примеров народной мудрости, запечатленной на глиняных табличках. «Хорошо одетому всюду рады. Увернулся от дикого быка, натолкнулся на дикую корову. Если страна плохо вооружена, враг будет всегда стоять у ворот». Почтенный возраст имеют и шумерские басни о животных. Они были сложены и записаны задолго до Эзоповых. сложили поэты Шумера и первый гимн труду, и первую в истории человечества любовную элегию: «Супруг, дорогой моему сердцу, велика твоя красота, сладостная точно мед. Лев, дорогой моему сердцу, велика твоя красота, сладостная точно мед».